Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 31 мая 2017 года. Зря я вчера носил на нашего криминалиста Сашу Рябченко, уговаривая его вне очереди проверить пыль на кроссовках Левандовского. Можно было и не спешить. Все равно с мраморными кружками из костюла у нее не оказалось ничего общего. Дотошный Саша даже смог выяснить, что пыль — это со стройки, ведущейся по соседству с гостиницей, где проживает наш польский ученый. Моя версия его причастности к погрому в костеле рассыпалась на глазах. А ведь сообщение Кира о родстве Бориса с бывшим настоятелем храма было такой хорошей зацепкой. Известие из лаборатории, где сравнивали образцы крови Левандовского и с осколков витрины, тоже разочаровывали. Кто-то другой поранил руку, разбивая стекло. «Выходит, не в ту сторону ты копаешь, Савельев», — сказал я сам себе, придумывая на ходу, какую версию мне озвучить полковнику Чудакову, ждавшему меня с отчетом о результатах расследования. И все-таки меня не покидало чувство, что поляк водит нас за нос. Однако начальству было не до моих ощущений и сомнений. «Нерезультативно работаешь, капитан». Официальное обращение не сулило мне ничего хорошего. «На нашем участке одно происшествие за другим, а результатов ноль. Где хоть одна стоящая версия? Где подозреваемые, такие, которым можно было бы что-то предъявить? Плохо. Мне уже звонят из администрации города по поводу инцидента в костеле. У них там торжественное открытие на носу. Важные гости ожидаются, а тут такая антиреклама». Ясно было, что полковник срывает на мне плохое настроение, но и доля правды в его словах имелась. Каких-то стройных и объективных версий, устроивших бы начальство ни по убийству и покушению на Крестовой, ни по погрому в костеле у меня не было. Разве что одна, пожалуй, только озвучивать ее сейчас мне не хотелось. Но, предвидя недовольство Чудакова, я все же сказал. «Пока основная версия, объединяющая все три происшествия, это Кира Демина. Вернее, ее деятельность и окружение. Я так думаю, товарищ полковник, что Романова убили случайно, вместо хозяйки квартиры, что подтверждает последовавшее покушение. В костел забрались сразу же после того, как Демина начала устанавливать там отреставрированные витражи. Все, кто попадает в наше поле зрения, и Мирошкин, и этот поляк, и даже руководитель клуба Мельников, как вы заметили, все так или иначе связаны с ней. Но прямых улик пока нет». «Логично, Савельев. А мотив?» Чудаков уже успокоился и внимательно слушал мои рассуждения. «Вот мотива пока не вижу. Личная неприязнь, зависть, ну, за это не убивают». «Убивают и за меньшее. Надо бы проработать ее московские связи. Ведь просто так из столицы в провинцию не съезжают. Покопайся-ка ты в прошлом этой Киры Юрьевны. Не оттуда ли ноги растут? Может, дорогу кому перешла или замешана была в чем-то подозрительном? Вы не возражаете, если я поручу это Курочкину? Отправлю его прямо сегодня в командировку, буквально на день-другой». «Хорошая мысль. Пусть едет учиться действовать самостоятельно. Но я все же думаю, что здесь что-то другое. Ищи, кому выгодно. Может, Демина богатая наследница? Покрути-ка эту версию тоже. А может, они с Мельниковым деньги, выделенные на реставрацию, отмывают и что-то не поделили? Звучит абсурдно, но проверить стоит. И вот еще что. С этой бомжихой с дачи замглавы разберись поскорее, чтобы нам это дело закрыть и наверх отчитаться». «Слушаюсь, товарищ полковник. Как раз жду заключения криминалистов по продуктам, которые изъяли на даче». «А это еще зачем?» «Ну, надо же установить причину отравления». «Молодец, Игорь. Даже в мелочах все делаешь по правилам. Ну, ступай. Если новости какие, сразу ко мне». Направляясь к экспертам за отчетом, я размышлял. Начальство, оно как чайник. Покипит, пошумит и успокоится.